Глава 12. Антон. Подставляю голову под теплые струи воды, чтобы расслабиться и окончательно проснуться. Последние два дня были очень насыщенными на эмоции. Невидимые враги, текущие проблемы в клубах и... Аня. Хотя именно она самая главная положительная эмоция за последние дни. Вот уж никогда бы не подумал, что, пробегав по лесу два часа, устав и так и не разобравшись, что происходит, злясь на весь белый свет, в чужом доме, на неудобной кровати, заново найду свое счастье. Такое трепетное и желанное, что хочется увести девушку на другой конец планеты и никому не показывать. Запереться с ней в доме на неделю, нет, на две, на месяц. Такое чувство, что я никогда не смогу ею насытиться. И отпустить уже не смогу. Интересно, как она отреагирует, когда узнает правду, которую я так тщательно скрываю? Бью кулаком в стену. Черт, вот ведь баран. Надо было с самого начала рассказать все как есть. На самом деле. Но именно тогда я побоялся, что Аня неправильно поймет и отвернется. А мне было крайне важно, чтобы она мне поверила. Да и впутывать не хотел девушку в свои же неприятности. Решив, что сам должен во всем разобраться. Не подумал, что так далеко может зайти. А теперь раскрывать все карты поздно. Не простит и правильно сделает. И третьего шанса все вернуть, как есть сейчас, уже не будет. Значит, надо молчать. И все-таки пытаться дальше самому разобраться во всем происходящем. А там, глядишь, все образуется, и я с невинными глазами покаюсь во всех смертных грехах. И заберу девушку с собой в Москву, подальше от всей этой суеты и неразберихи. Даже готов пожертвовать участком в центре, отдав его Рыжову. Лишь бы все это быстрее закончилось. Осталось только выяснить, кто же стоит за всеми событиями и куда Михалыч спрятал бабки. Быстрее бы Анин шеф пришел в себя, тогда и вопросы можно будет задать прямо ему, без утайки. Выключаю воду и выхожу из душевой кабинки. Беру первое попавшееся полотенце и начинаю вытираться. Слишком дорога для меня Аня, чтобы позволить кому-то разбить наши отношения. А это значит, что придется и дальше держать девушку в неведении, собирая информацию в одиночестве. Запереть бы ее дома, чтобы ни с кем не общалась. Особенно с прокуроршей. Это точно скоро до всего докопается. Хорошо знаю эту звезду юриспруденции, не понаслышке. Как бы Аню потом против меня не настроила. Ладно, сегодня моя спутница целый день со мной проведет, а там, глядишь, до завтра что-то прояснится. И можно будет рассказать все как есть на самом деле. Надеваю спортивные штаны и выхожу в коридор. Но меня наглым образом отодвигают в сторону. «Ох, и долго ты, старожила, вплюхаешься!» Усмехается девушка, заходя в ванную и закрывая дверь прямо перед моим носом. «Могу спинку потереть!» — кричу, а сам улыбаюсь. «Сама справлюсь!» — слышу ответ из-за двери. «Лучше кофе сделай!» «Окей!» — произношу тихо, направляясь на кухню. Кофе пьем в тишине, сидя напротив друг друга, и я ненавязчиво наблюдаю за своей, уже абсолютно в этом уверен, любимой девушкой. Надеюсь, когда все закончится, она и сама это поймет. И уйти не захочет, простив мне все грехи. О чем задумалась, подкуриваю сигарету, наблюдая, как Аня уставилась в одну точку. «Да так, навеяло что-то». Девушка делает глоток кофе. «Поделишься?» Откидываюсь на спинку стула, прищуриваясь, ожидая ее реакции. «Да мне все это проклятое завещание покоя не дает», поднимает на меня взгляд. «Вот зачем меня подставлять, скажи на милость? Я вообще не понимаю, что происходит. Ни о каких деньгах я не знаю». «Ни в каких аферах и незаконных сделках не участвую. Так какой в этом смысл?» «Если ты его не видишь...» «Я тоже делаю глоток кофе. Это еще не значит, что смысла нет». «Да это понятно», — вздыхает Аня, ставя локти на стол, а голову устраивая на ладошке. «Только глупо все это выглядит, согласись. Вот скажи, какой смысл на меня стрелки так нагло переводить, если я весь день в сервисе была?» Это куча народу может подтвердить. «А вдруг какого кавалера попросила тебе помочь?» Продолжаю пристально сканировать девушку. Господи, да все мои кавалеры — сотрудники сервиса. Аля, кому за 45, не смеши. Это ты знаешь, а кто-то, может, думает по-другому. Напарника попросила, чем тебе не кавалер? Так Андрюха со мной был целый день, ворчит Аня. Какая же она милая. Даже когда злится или, как сейчас, ворчит и кривится, никогда не надоест смотреть на нее, касаться или просто находиться рядом. Он мог кого-то из друзей попросить. Усмехаюсь в ответ. Так мы сейчас договоримся до прадедов, которые воскресли и двинули Михалыча по голове, а потом снова улетели на небо. Говорю уже, разводит руками, вставая. Бессмысленно это все. Ладно, мисс Марпл. Тоже встаю и подхожу к девушке. Целую ее в нос, а она морщится в ответ. Встает на цыпочки и прикасается своими губами к моим. Нежно, медленно и так заманчиво. Стон вырывается из груди. Честное слово, веду себя как школьник после первого секса. Круто. Прислоняюсь губами к ее виску и шепчу на ушко. Ночью продемонстрируешь все свои навыки и умения. Я одеваться, а то дела сами не решатся. И выхожу из кухни от греха подальше. А то такими темпами мы сегодня из квартиры точно не выйдем. Я-то не против продолжения со всеми вытекающими. Но Мишка ждет от меня какой-то помощи. Парень явно чем-то напуган. Неужели и к нему приходили, запугав до смерти? Какое-то смутное предчувствие очередной опасности закрадывается в мои мысли. Но я их отгоняю прочь, чтобы не забивать голову еще и своими непонятными сомнениями. В фактах бы разобраться, да желательно побыстрее. Надеваю джинсы, футболку, а сверху толстовку. И выхожу в коридор, где меня ждет самая красивая девушка в мире. «И как мы будем добираться до твоего клуба?» спрашивает Аня, когда лифт опускает нас вниз. «Мы вдвоем в огромной кабине, и желание нажать на кнопку «Стоп» растет в геометрической прогрессии по мере мелькания цифр с этажами в обратном порядке». «На машине», — тяжело вздыхаю, прогоняя свои мысли об обнаженной девушке прочь. «На какой?» продолжает допрос моя спутница. «На нашей». Дверь лифта открывается, и я подталкиваю легонько Анюту в спину на выход первой. «Вчера попросил парней, и спорткар пригнали назад. Так что теперь мы снова владельцы транспортного средства. Не хочешь за руль?» Интересуюсь, когда мы выходим из подъезда, и я нажимаю на брелок сигнализации. «Права дома оставила». Аня посылает мне ехидную улыбочку и направляется к пассажирской двери. А мне так хотелось за ней еще какое-то время понаблюдать. Заодно и расслабиться, не думая ни о чем. Завожу мотор, достаю из кармана телефон и понимаю, что после того, как вчера вечером его выключил, мой гаджет до сих пор находится вне зоны действия сети. Прошу Аню, чтобы включила мой мобильный, а сам медленно направляю автомобиль на выезд со двора. То ли паранойя у меня разыгрывается с каждой минутой все больше и больше, то ли действительно я кому-то уж очень сильно мешаю, но прямо за воротами вижу черный джип, который трогается с места и следует за моей машиной. Всю дорогу держится как приклеенный. Черт, опять начинается. Боковым зрением наблюдаю за девушкой, которая пристально смотрит на дорогу, откинувшись на спинку сиденья. Даже не знаю, что и делать. Снова ее напугать, что за нами следят? Или лучше попробовать сначала оторваться, а потом уже решать, что с ними делать? И тут у меня звонит мобильный. Аня передает мне гаджет, где на экране высвечивается знакомое имя моего так называемого делового партнера. Нельзя не ответить, потому что с такими людьми, как Игнат Волошин, шутки плохи. А иногда даже могут закончиться плачевно. Да. Отвечаю после принятия вызова. Благо загорается красный свет на светофоре, и я останавливаюсь. «Здравствуй, дорогой!» Голос вроде игривый, так что пока можно и расслабиться, хоть и ненадолго. «Здравствуйте, Игнат Алексеевич!» Демонстративно называю по имени-отчеству, хотя между собой общаемся с мужчиной на «ты». «Сколько лет, сколько зим!» Пытаюсь перевести разговор в шуточную форму. «Так вот и я не понимаю, почему ты прячешься от меня», Смеется мне в ухо Игнат. «Вроде у нас с тобой все ровно. А тут ты в бега подался, телефон отключил». «Бросьте!» Усмехаюсь в ответ, а у самого начинается небольшая паника. Только разборок с Волошиным мне сейчас не хватало. «Когда это я прятался? Девушка у меня появилась». Наблюдаю, как Аня поворачивается лицом ко мне и пристально смотрит. Уверен, даже слышит, о чем мы разговариваем. Только бы мой собеседник ничего лишнего раньше времени не ляпнул. Решил на пару дней уединиться с ней, чтобы никто не мешал. Даже телефон выключил. Любовь, сами понимаете. «Любовь любовью!» Игнат меняет тон, и мне это очень не нравится. «Но у нас общее дело. Что за хрень происходит?» «Давай не по телефону». Не вижу смысла дальше с ним шутить и ходить вокруг да около. Отношения у нас хорошие, вины за собой я не чувствую, поэтому и не вижу причины, почему бы нам не поговорить откровенно. «В офисе жду», — резко отвечает Игнат. «И чтобы не надумал снова себе романтические свидания устраивать. Ребята мои, тебя проводят». «Джип твой?» — смотрю в зеркало заднего вида, наблюдая, как автомобиль стоит прямо за моим спорткаром. «Ага», — отвечает мужчина. «На всякий случай. Сутки тебя караулили. Вчера вечером дозвониться до тебя не смог, поэтому решил подождать до утра и не портить тебе ужин при свечах». «Я с девушкой», — наконец-то поворачиваю голову в сторону Ани, которая уже не скрывает своего удивления. «Я в курсе. Девушка посидит в машине и подождет тебя. Или хочешь, чтобы она поприсутствовала при нашем разговоре?» «Ладно, скоро буду». Нажимаю сброс и отворачиваюсь от своей спутницы. Загорается зеленый свет, и я трогаю с места, на следующем перекрестке поворачивая направо. «И что это было?» Интересуется аккуратно Аня спустя пару минут. «Ты же сама все прекрасно слышала». Отвечаю немного грубо, но вся эта ситуация меня бесит очень и очень сильно. Еще сейчас Аня вдруг начнет придумывать всякие небылицы, чем выведет меня из себя окончательно. Лучше уж на грубость мою пусть пока обижается, чем напридумывает новых страшилок. «Послушай, Антон, я хочу домой», — чуть ли не по слогам произносит Аня. «Хочу вернуться на работу, встречаться с подругами. Хочу назад свою спокойную и размеренную жизнь». Пока девушка произносит пламенную речь, паркуюсь возле одного из офисных зданий, где на третьем этаже меня ждет Волошин. Глушу моторы, поворачиваюсь к своей спутнице лицом. «Подожди меня в машине, пожалуйста», — произношу негромко, тяжело вздыхая. 20 минут. Максимум полчаса, пожалуйста». Повторяю последнее слово, наблюдая, как Анюта поджимает губы. Но молчит. «Никто тебе ничего плохого не сделает, но посиди в машине, чтобы я не переживал». «И этот Игнат», — девушка делает паузу. «Он точно ни при чем?» И переводит на меня взгляд. «Точно». Киваю утвердительно в ответ. «Надеюсь, что даже поможет. Я потом тебе все объясню». Быстро целую ее в губы и выхожу из автомобиля. Не могу смотреть в эти огромные глаза, в которых начинает поселяться недоверие. Понимаю, что вся эта ситуация выглядит очень и очень странно, но хочу сначала сам разобраться, что к чему. Поднимаюсь на нужный этаж пешком, чтобы немного собраться с мыслями. Как построить разговор так, чтобы Игнат мне поверил? Хотя не верить вроде тоже повода не вижу, но мало ли что у мужика в голове. Еще бы. Такие бабки пропали. Я бы тоже всех подозревал на его месте. Секретарь в приемной мне мило улыбается и приглашает зайти. «Ну, здравствуй, дорогой». Игнат встает со своего кресла и подходит ко мне, протягивая руку для приветствия. «Сколько помню наше общение с этим мужчиной, он всех подряд при встрече называет дорогой. И при прощании, кстати, тоже, хотя он истинно русский мужик со славянской внешностью. Насколько мне известно, уроженец столицы, хоть и имеет бизнес в нескольких других областных центрах. В нашем городе даже офис собственный арендует». «Вроде здоровались уже», — пожимаю руку. «С хорошим человеком можно и не раз», — усмехается в ответ. «Да ты присаживайся, Антон, в ногах правды нет». «Чай, кофе». Мужчина направляется к своему креслу. «Обойдусь». Сажусь на один из свободных стульев. «Давай сразу о деле». «Ну, о деле так о деле». Игнат откидывается на спинку кресла, а его ехидная улыбка не предвещает ничего хорошего. «Ты мне так и не ответил, что за хрень происходит». Чего и следовало ожидать, как говорится. Я знал, что он обязательно повторно задаст этот вопрос. В тех же выражениях и в той же интонации. Знать бы еще правильный ответ на него. «Смотря что ты имеешь в виду», откидываюсь на спинку стула, закидывая ногу на ногу. Нервничаю сильно, но пытаюсь не показывать своего состояния. Наоборот, вальяжная поза, полный контакт, чтобы собеседник расслабился и не начал давить на меня. «Антоша, ты же умный парень, а все меня дураком считаешь». Игнат смеется и грозит мне указательным пальцем. «Нехорошо». «Я никогда тебя дураком не считал». Говорю на полном серьезе, чтобы у мужчины не возникло никаких сомнений в моих словах. «Вот любишь ты поумничать», — усмехается мой собеседник, встает с кресла, берет пепельницу и обходит свой стол. Садится напротив, продолжая ехидно улыбаться. Ставит пепельницу посередине стола, достает пачку сигарет из кармана и подкуривает. «Вообще Игнат Волошин забавный мужик, хоть и годится мне в отцы, но никогда не показывает своего превосходства. Курит как сапожник, игнорируя законы о запрете курения в общественных местах. У себя в офисе так и подавно. И даже в моем кабинете позволяет вести себя так, как ему хочется». «Игнат, ну раз ты спрашиваешь, значит, в курсе проблем?» «Я-то в курсе, да не пойму, ты чего бегаешь, как заяц по всему лесу от охотников?» Выпускает струю дыма. «Или мозги у тебя перекочевали в то, что болтается между ног? И ты уже логически думать разучился. Девка хоть красивая?» Хмурюсь, потому что не нравится мне, когда Аню называют девкой. Тоже достаю пачку сигарет и подкуриваю, чтобы успокоиться. «Мне нравится», — отвечаю расплывчато, никак не комментируя последний вопрос, потому что иначе могу взорваться. «Да брось», — смеется мужчина. «Пацаны сказали, что зачетная телочка». И опять еле сдерживаю себя, чтобы не нахамить в ответ. «Проехали», — отвечаю немного рисковато, на что мой собеседник только усмехается в очередной раз. «Ну, проехали так проехали». Снова выпускают струю дыма. «Боря в больнице, ты в бегах, бабки пропали. И что мне думать по этому поводу?» «Дай мне сутки, я во всем разберусь». «Вижу я, как ты разбираешься». Игнат откидывается на спинку стула и начинает тарабанить пальцами по столешнице. «Очевидных вещей не замечаешь. Давай-ка всю историю с самого начала и с максимальными подробностями». «Ерунда какая-то получается, честное слово». «Бред, одним словом». Мужчина курит и пристально смотрит на меня. «С Михалычем у меня должна была в обед состояться встреча. Он собирался привезти бабки в мой клуб». Наблюдаю за реакцией своего собеседника. «В 2 часа». «Но не приехал». Игнат скорее констатирует факт, чем задает вопрос. «И перестал отвечать на звонки. Я решил, что надо проверить. Поехал в сервис. Там сказали, что накануне он приболел, и его заменяла Аня. Девушка уже ушла, пришлось ехать в кафе и просить ее, чтобы показала, где Михалыч живет. А там...» Делаю паузу, затягиваясь никотином. «Короче, проблемы. Сейф открыт, Михалыч без сознания, и девушка от этой картины в обмороке. Пришлось ментов вызывать и скорую». «Дальше», — командует мой собеседник. «А дальше полная чепуха. На следующий день следак задавал вопросы с намеками. А не было ли у Бориса Михайловича незаконных доходов? И не знаю ли я что-то о пропавших деньгах?» Игнат кивает утвердительно головой, подтверждая, что он и без моих подробностей в курсе дела. А после на хвост садятся ребята Рыжова, как потом выясняется. Пришлось убегать. «Но тебя быстро вычислили». И тут какое-то подобие догадки закрадывается в голову. «Точно. Ведь не прошло и суток, как загородный дом вычислили. А о нем вообще мало кто знал, не считая нескольких человек. Оформлена земля на маму, а я вообще не афишировал, что у меня есть за городом недвижимость. Вижу, задумался. Игнат продолжает меня сканировать взглядом. Коля Рыжов хоть и мнит себя крутым, но о нашей нежной дружбе знает, поэтому на рожон не полезет. Попугать, конечно, может, но и только. Он не позарится на мои бабки. Чуть ли не по слогам произносит Игнат последнюю фразу. «Тогда кто?» Я тоже пристально смотрю на своего собеседника. Я был уверен, что он кого-то нанял. Других вариантов просто в голову не приходит. «Вряд ли нанял». Игнат подкуривает вторую сигарету. «Скорее пошел на сделку. Как говорится, ты мне услугу, я тебе чужие бабки». «Тебя подставляют, менты на тебя охотятся. Коля в этот момент прокручивает дело с землей. А ты в бегах, мой дорогой, тебе не до судов. Я даже дату назначенного заседания знаю, о чем тебя, скорее всего, так и не проинформировали». «Черт!» — только и могу произнести, потому что действительно с того ракурса я не рассматривал данную ситуацию. «Смотри дальше», — продолжает спокойно мой собеседник. «Кто знал о девке? Ну и о том, что ты к ней обратишься в случае чего?» «Да в принципе никто», — чуть ли не по слогам произношу. «Антон, не гони пургу!» — мужчина начинает нервничать. «Боркино завещание оказалось на видном месте. Сейф пуст, а бумажка валялась. Зачем?» «Не поверишь, сам третий день ломаю голову. Чувствую, как тоже закипаю, потому что голова уже пухнет от бесконечных вопросов. И даже не удивляюсь, что мой компаньон в курсе всего происходящего». «Так подумай, подставлять ее не резон, это и ежу понятно». «Значит...» — делает паузу, поднимая одну бровь и наблюдая за мной. «Да ни хрена это не значит!» Все же срываюсь, потому что реально бред получается. «У нее алиби!» «Это полнейшая чушь!» «Да что ж ты тупой такой!» Игнат опирается локтями на стол, складывая пальцы в замок. «Коля Рыжов нанял бы профессионала, который Борьку бы добил! Поверь, там бабок хватит, чтобы не лохануться, как первоклассник! Ему нужен ты! Точнее, земля!» «С этим разобрались. Теперь выводы делаем. Работал новичок, который по башке треснуть смог, а вот добить силёнок не хватало. Убить человека не так-то просто, особенно если в первый раз. А там работал дилетант, уж поверь мне. Денег не нашел, потому что Борька далеко не дурак. Что-то мог заподозрить или услышать. У него связи среди шпаны, и не только будь здоров. И этот лох, по-другому не могу его назвать, который Борьку стукнул по голове, сливает тебя Рыжову, чьи мальчики гоняют тебя и твою девочку по городу. Кстати, девочку он, по всей видимости, тоже знает, раз завещание подбросил. Не факт, что подставил. Значит, преследовал свои цели. И про то, куда ты можешь поехать, ему тоже известно. А теперь вспоминай, с кем ты накануне разговаривал. А главное, кто о девочке знал. Я не верю в совпадение». По мере пламенной речи Игната мои кулаки сжимаются, а на скулах уже вовсю играют желваки. Если бы не сумбур во всем этом деле, я бы и сам давно сложил 2+2. Звонил знакомому, который просил помочь с ремонтом машины. Отвечаю сквозь зубы, так как пазл начинает складываться в единое целое. «Кто таков?» Игнат снова расслабляется, откидываясь на спинку стула. «Костя Смирнов. Работает в местном журнале дизайнером. Делал фотки для рекламной статьи, там и познакомились. Ему тачка моя понравилась. Спросил, где обслуживаюсь. Я сказал, что в сервисе у Михалыча. Костик попросил договориться о ремонте своей, но чтобы быстро. И я, так сказать, совместил приятное с полезным, накануне посетив сервис и договорившись с Михалычем. Звонил парнишке в обед, сказав, что пока ремонт откладывается, так как начальник пропал. Поеду к нему, если что, обращусь к знакомой». «Твой фотограф сам не мог?» «А смысл?» «Логично», — кивает Игнат. «Еще кому говорил? Может, кто рядом крутился? Вспоминай, Антошенька!» Догадка осенеет меня внезапно. Такое чувство, что молнией шарахнуло. Медленно закипаю, да так, что готов порвать любого, кто сейчас попадется мне на пути. Особенно поток моих неприятных мыслей прерывает звонок на мобильный Игната. «Да», — отвечает мужчина. «Что случилось?» «Игнат Алексеевич!» — слышу в трубке испуганный мужской голос. «Девушка сбежала». «Как сбежала?» Глаза моего собеседника округляются, и он подскакивает. А я поднимаюсь со своего места за ним следом. «Вы там охренели совсем?» — косится в мою сторону. «Ее мужики на двух тачках увезли!» Снова перепуганный голос в трубке. «Поднимайтесь, живо!» — орет и сбрасывает вызов. «Бараны!» «Твою мать!» — произношу довольно громко. «Ты же обещал, что с ней ничего не случится!» «Успокойся!» — слышу в ответ строгий голос Игната. «Сейчас разберемся! Верну я твою девочку живой и здоровой! Если это Рыжов, то пусть священника вызывает для последней исповеди!» «Может, мои бараны что напутали?» «Эти могут!» — усмехается мой собеседник, но мне не до смеха. Набираю номер Ани, а в ответ слышу только длинные гудки. «Ну же, милая, возьми трубку!» Глава 13. Анна. Антон выходит из машины и, даже не оборачиваясь в мою сторону, заходит в офисный центр. Из джипа, который паркуется по соседству, высовывается морда какого-то амбала и пристально впивается своим цепким взглядом в спорткар. 100% будет меня караулить, поэтому сбежать точно не получится. Такие, как этот детина с бычьей шеей, выполняют приказы хозяев безоговорочно. Еще раньше поняла, что Игнат не такой уж простой тип, как мне пытался внушить Антон. Партнеры, в моем понимании, не отдают приказов. И ты не должен бежать по первому требованию к нему навстречу. Еще и в сопровождении охраны, которая больше напоминает тюремный конвой. На этой не столь позитивной ноте вспоминаю, что у меня есть тяжелая артиллерия в виде подруги, которая точно подскажет, как правильно поступить. А так как телефон у меня никто не забирал, не вижу повода не позвонить Дарине. Набираю ее номер, и уже на третьем гудке девушка берет трубку. «Ты прямо мысли мои прочитала, Анюта», — усмехается мне в ухо. «На ловца, как говорится». «Я по делу». Зачем-то шепчу в трубку, как будто невидимые враги могут меня услышать. «Так и я по делу хотела звонить тебе», — удивленно отвечает подруга. «Ты где сейчас находишься, красотка?» «Возле офисного здания на Павловской», — продолжаю говорить негромко. «Только я под охраной». «В смысле? Какой еще нахрен охраной? Старожилов где?» «Вот любит Дарина задавать вопросы, ничего не скажешь». И на какой из них мне отвечать? Хоть бы подумала, что не может человек вместить три ответа в один. Еще и орать сразу начала. «Да тише ты!» Зачем-то снова перехожу на шепот, в окно наблюдая, как амбал, сидящий за рулем, продолжает пялиться в мою сторону. «Антон на встрече с Игнатом Волошиным. А меня его парни вроде как охраняют. Короче, свинтить не могу. Даже из машины выйти не позволят». «С кем?» Только и отвечает Дарина, а в голосе снова удивление. «С Волошиным?» Зачем-то переспрашивает. «Знаешь такого?» «Анька, ты куда влезть умудрилась?» Слава богу, хоть орать перестала. А то взяла моду воспитывать. «Ты хоть знаешь, кто он такой?» «Партнер Антона», — отвечаю спокойно, потому что другого варианта у меня нет. «О, боже!» — тяжело вздыхает Дарина. «Ладно. С этим разберемся потом. Выйти из машины, говоришь, не можешь». «Не могу. Антон на встрече, а эти за мной приглядывают. Их габариты, по крайней мере, одного, как-то не вызывают желания рискнуть ослушаться». «Тачка Старожилова?» «Угу». «Сиди на месте и не высовывайся. Сейчас пришлю оперов, устроим мини-маски-шоу». «Отбой». И подруга выключается. А через 10 минут на стоянку перед зданием заруливают две машины, из которых выпрыгивают четверо парней. Один подходит к спорткару и стучит в мое окно. Открываю его, и парень сразу тычет мне в лицо корочку. Наверное, чтобы шоу выглядело натурально. «Анна Мартынова?» — спрашивает, а я киваю головой в ответ. «Вам придется проехать с нами». Усмехаюсь, открываю дверь и выхожу на улицу. Из джипа выгружаются трое довольно упитанных парней в костюмах и направляются к нам. Не хотела бы я встретиться с одним из них в темном переулке. «В чем проблема?» — спрашивает тот, который наблюдал за мной в окно с водительского места. «Старший оперуполномоченный Вениаминов. Райотдел Северного района. А вы, простите, кто?» «Мы охрана девушки», — даже не моргнув глазом, произносит мой надзиратель, чем вызывает у меня на лице улыбку. «Надо же, как врет натурально. Еще круче, чем я подыгрываю». «На каком основании вы забираете ее с собой? Перед охраной я отчитываться не обязан», — усмехается опер. «А девушке мы объясним, у нас в райотделе. Она важный свидетель, и у следователя к ней накопилось несколько вопросов. Всего хорошего». И парень берет меня под руку, подводит к машине и помогает сесть на заднее сиденье. Через несколько секунд оба автомобиля с операми срываются с места, а спустя минут 10 я захожу в 202-й кабинет, как гласит табличка, где моя подруга пьет кофе вместе со следователем Иванченко. Если все та же табличка, не врет. «А вот и звезда наша явилась!» Дарина пребывает в хорошем расположении духа. Сразу видно, что у человека отличное настроение. «Проблем не возникло?» «Нет», — отвечаю честно. Сажусь на свободный стул, доставая из кармана телефон. 5 пропущенных вызовов от Антона. А я даже не слышала из-за громкой музыки в машине. Не буду перезванивать, пусть понервничает. А то взял моду ходить на встречи без меня. Может, и я хочу быть в курсе всех событий. «Отлично». Дарина отставляет кружку. «Знакомься, это Санек». Мужчина за столом кивает головой. «А это, как ты догадался, моя подруга Анюта, у которой неприятности. Мы с Санечкой давние приятели», — обращается ко мне подруга. «Дарина Александровна». Парень смотрит на девушку полными обожания глазами. «Да я вам по гроб жизни обязан за то, что прикрыли». «Брось ты», — усмехается Дарина, расцветая, как майская роза. «Короче», — снова обращается ко мне. «Тут Саньку попался один очень прелюбопытный экземпляр, который за какие-то поблажки в его деле обещал сообщить важную информацию». Делает паузу. «О ночном клубе «Меридиан».» И подруга тяжело вздыхает. А я, наоборот, таращу глаза. Чувствую, сейчас узнаю что-то очень важное, раз Дарина позвала меня сюда лично. «Черт!» — вырывается у меня как-то само собой, а в голове только одна мысль. «Только бы я в нем не разочаровалась!» Санек звонит по телефону дежурному и просит привести к нему в кабинет какого-то паренька. Я молчу, полностью погружаясь в свои невеселые мысли, и даже не имею желания что-то сейчас обсуждать. Дарина знает меня давно, поэтому боковым зрением вижу, что просто наблюдает за мной, не пытаясь заговорить. Не знаю, сколько проходит времени, но дверь в кабинет открывается, и сержант заводит парня лет 25, довольно высокого и симпатичного. Понимаю, что его лицо до боли знакомо. Где-то я его видела, знать бы точно, где именно. «Присаживайся, Аверин», — командует следователь вновь прибывшему. «У девушек к тебе есть парочка вопросов». «Здрасте», — кивает смешно паренек и опускает свою пятую точку на свободный стул. «А я знаю этих девушек». «Откуда?» Санек таращит глаза на Дарину, а та усмехается. «Так я это...» Делает паузу Аверин, по очереди рассматривая всех присутствующих. «Барменом работаю в клубе «Меридиан». А девочки довольно часто к нам по субботам наведываются. Профессиональная память на лица». Паренек тянет лыбу, а я мысленно бью себя по голове. «Точно, бармен!» То-то я смотрю, мне его рожа знакома до безумия. «Игорь, кажется, если не ошибаюсь». «Раззнакомы», — продолжает Санек. «Значит, поведай нам страшную тайну, под грифом «совершенно секретно». «Чего?» Парень таращит глаза на следователя, а у нас с Дариной вырывается смешок. «Проехали», — ворчит Санек. «Давай с подробностями, что ты хотел мне сообщить важного о клубе «Меридиан». Я как только услышал это название», — обращается к моей подруге Саша. «Так сразу вам позвонил, Дарина Александровна». На что строгая прокурорша только кивает головой. «Помню о вашей просьбе». «Ага», — кивает парнишка головой с таким дурацким видом, что мы снова улыбаемся. Правда, я так и не понимаю, к чему относится его довольно забавное «ага». «Значит, работаю я там барменом в общем зале, но иногда спускаюсь в подвал». Парнишка переходит на шепот. «Зачем?» Моя подруга поднимает обе брови вверх в немом изумлении. «А то вы не знаете», — усмехается Игорек, но, глядя, как мы втроем смотрим на него с удивлением, вздыхает, делает довольно длительную паузу, которую никто из нас не прерывает, после чего заканчивает вымученным голосом. «Так там подпольное казино». «Что?» — произносим мы с Дариной одновременно. «Господи, сделай так, чтобы я слышалась. В клубе у Старожилова подпольное казино? Это точно какой-то сон. Никак по-другому я не могу охарактеризовать свое состояние. Я сплю, и мне снится кошмар. Быстрее бы он закончился, честное слово». «Давай-ка с подробностями». Следователь, видя наш с подругой ступор и круглые глаза, осторожно вмешивается, чтобы Игорек не замкнулся и не замолчал. «Как давно казино существует? Кто там всем заправляет?» и так далее. Парнишка ерзает на месте, периодически косясь и на меня, и на Дарину. То сжимает, то разжимает пальцы в кулак, и невооруженным взглядом видно, что он нервничает. Но все-таки произносит с очередным тяжелым вздохом. «Года два, может, больше. Если честно, я не в курсе, сколько они там в карты играли до моего появления. Меня туда около года назад перевели. Два раза в месяц съезжаются толстосумы из разных городов. Бабки крутятся большие. Нам такие и не снились». Игорек теребит пальцами ткань брюк и замолкает. Но через пару секунд, когда снова никто не пытается его перебить, продолжает. «Следит там за порядком Борис Михайлович. Очень уважаемый человек». Мы смотрим с подругой друг на друга, не понимая, что происходит. Так вот, откуда деньги, об отмывке которых говорила нам главный бухгалтер. А также скрытность Антона, который якобы не знал, что за бабки лежали или должны были лежать в сейфе. Вот же паразит. А еще просил верить ему. Так, стоп! Я вскакиваю с места. Как же мне все это надоело. Достали меня эти тайны, ребусы и загадки. «Еще раз!» — обращаюсь к Игорю. «В клубе «Меридиан» есть подпольное казино, так?» Парнишка утвердительно кивает головой. «Следит за порядком Борис Михайлович». Повторный кивок. «А владелец клуба — Антон Старожилов». «Он какую роль играет во всем этом деле?» «Аня, ты бы не горячилась раньше времени», — аккуратно делает замечание Дарина, но под моим злобным взглядом замолкает. «Я точно не знаю, но вроде он партнер владельца этого самого казино и имеет свой процент». Игорюк таращит на меня глаза. «Но это все только слухи». «Вот теперь мне все понятно!» — восклицаю, доставая из кармана телефон. «Ну надо же, какой негодяй!» Пытаюсь найти нужный номер в телефонной книге, но руки дрожат и пальцы не слушаются. «Я бы на твоем месте сначала успокоилась», — произносит строго Дарина, наблюдая за моими действиями. «Ты не на моем месте!» — огрызаюсь. «Это не тебя гоняли по лесу! Не тебя запирали в машине под присмотром амбалов, что страшно даже дверь открыть! И не тебе врали, что он здесь ни при чем! Он с самого начала все знал, но продолжал водить меня за нос!» Выдыхаюсь и замолкаю. Но гнев и обида продолжают кипеть в душе. Как же я могла повестись снова на его уговоры? Какой же дурой надо быть, чтобы поверить такому, как Старожилов, снова? Второй раз он мне нагло врет, а я и уши развесила. «Так сядь и угомонись», — командует Дарина. «И телефон пока в карман положи, от греха подальше», — продолжает подруга, глядя, как я дрожащими пальцами снова пытаюсь найти нужный номер. «Да сядь, сказала тебе!» — прикрикивает, а я подчиняюсь, плюхаясь на стул. А теперь спокойно, очень внятно и понятно объясни мне, что именно тебе врал Старожилов. Он... Заминаюсь, пытаясь судорожно вспомнить все наши разговоры. Он... Снова повторяюсь, так как никаких мыслей на этот счет в голове нет. Знал про деньги и соврал. Соврал или просто не сказал? Дарина поднимает одну бровь, а я молчу в ответ. Я, конечно же, Старожилова недолюбливаю и даже не скрываю этого факта. Но врать и не говорить всей правды — это немного разные вещи, согласись. Мог бы и сказать. Я снова вскакиваю со стула. И не тащить меня на квартиру к Михалычу, создавая себе алиби. Ты сегодня головой ни обо что не билась? Подруга наклоняет голову немного в сторону и прищуривается. Что-то выглядишь неважно. Не надо его оправдывать! Кричу на нее. «А ты бред не неси!» Орет Дарина в ответ. Мы обе замолкаем. Я тяжело дышу, так как злость распирает, а подруга грозно и пристально меня сканирует. Как же она не понимает, что Антон виноват. От начала и до конца. Подставив меня и не рассказав мне всей правды. «Ты еще в адвокаты к нему пойди!» Ворчу, немного успокоившись, снова доставая телефон и теперь уже находя нужный номер. «Я бы этого не делала», — говорит спокойно Дарина. Два длинных гудка, и раздается испуганный голос Антона. «Милая, ты где?» «Я тебе не милая», — шиплю в ответ. «А ты, Старожилов, негодяй!» «Где ты?» — рычит в трубку. «Я сейчас за тобой приеду!» «Не надо никуда приезжать!» — кричу в ответ. «Ты подставил меня, обманывал и не говорил всей правды!» «Это ты виноват во всем! И я тебя ненавижу!» И нажимаю сброс. «Полегчало?» — интересуется Дарина с сарказмом в голосе. «Вот говорила ж тебе, не делай глупостей!» «Отвали!» Смотрю на экран телефона, продолжая держать гаджет в руках. Антон пытается мне дозвониться, но я сбрасываю. Через 5 минут и больше 20 попыток он прекращает названивать. А я поднимаю глаза, полные слез, на подругу. «Езжай домой», — произносит Дарина. «Тебе надо просто успокоиться, подумать и поговорить с Антоном. Уверена, он тебе все объяснит. Главное, глупости не наделай. Я лучше в клуб поеду, он скоро должен там быть». Тяжело вздыхаю, а по щеке катится слеза. «Спасибо вам». Наконец-то вспоминаю, что кроме нас с Дариной в кабинете находится двое мужчин, которые молча наблюдали широко открытыми глазами за моими истериками. «Давай я тебя отвезу», — предлагает Дарина, вставая. «Мне лучше сейчас побыть одной». Останавливаю ее. «Пройдусь, подумаю. Может, и правда я немного погорячилась». Обнимаю подругу и выхожу в коридор, а после и на улицу. Прохладный ветер дует в лицо, а я немного прихожу в себя. Пешие прогулки всегда способствуют улучшению мозговой деятельности. А в моем случае и подавно. Погружаюсь в свои мысли об Антоне и обо всей ситуации в целом, не замечая ничего и никого вокруг. Иду вперед на автомате, полностью игнорируя окружающую действительность. В себя меня приводит сигнал автомобиля, а немного позже раздается мужской голос. «Аня!» Оборачиваюсь, наблюдая, как из автомобиля выходит Мишка Андреев и направляется в мою сторону. «Привет!» Пытаюсь выдавить из себя улыбку, останавливаясь на месте. «Ты чего здесь делаешь?» Интересуется парень с серьезным выражением лица, глядя по сторонам. «Да вот, решила прогуляться». Пожимаю плечами. «В клуб иду. У нас там с Антоном встреча. Не знаю зачем, но не хочу сейчас говорить всей правды». «Так давай подвезу». Берет меня под руку, и я, даже не сопротивляясь, сажусь в машину. Мишка наверняка в курсе, что происходит у них в клубе. Заодно и разузнать кое-что смогу. Надеюсь, он мне раскроет все тайны по старой дружбе. «Давно у вас подпольное казино?» Интересуюсь в лоб, когда парень уже тронулся с места и влился в поток на проспекте. «Уже знаешь», — тяжело вздыхает. «Это все Антон с Игнатом замутили. Я только мальчик на побегушках». «Я так понимаю, деньги пропали именно от этого казино?» Мишка утвердительно кивает головой, не отрываясь от дороги. «Как думаешь, мог Антон их взять себе, чтобы не делиться с Игнатом?» «Конечно!» — усмехается Михаил. «Он завидовал своему так называемому партнеру, потому что тот получал практически все. А Антошка только процент, вроде как аренда клуба. Он и мне когда-то предлагал кинуть Игната на бабки. Тихо произносит мой друг. Но я отказался. Видимо, наш золотой мальчик созрел и провернул все самостоятельно. Черт, произношу, проводя рукой по лицу. Как же я могла ему поверить? Еще и Игнат этот нарисовался со своей охраной. Напугал до смерти. В смысле? Мишка останавливает машину на красный свет и поворачивается ко мне лицом. «Ну, ты позвонил, и мы поехали в клуб», — начинаю я пояснять. «А тут джип следом пристроился. А следом и Игнат позвонил, пригласив Антона заехать к нему в офис». Замолкаю, и тут мне в голову приходит одна очень яркая мысль. «Погоди». Смотрю на Михаила, немного прищурив глаза. «А ты почему не в клубе? Ты же звонил, чтобы мы срочно приехали». «А сам?» Договорить я не успеваю. Только слышу стон парня, после чего следует взмах руки, и висок пронизывает тупая боль. Закрываю глаза и теряю сознание. Не знаю, сколько времени провожу в беспамятстве, только мысли снова возвращаются в мою многострадальную голову. Полустон вырывается из груди, и я слышу голос Мишки. «Аня, ну зачем? Не могла без сознания проваляться пару часов». После чего в нос мне бьет какой-то слишком едкий запах, и я снова проваливаюсь в темноту. Прихожу в себя от того, что левая рука затекла, и я ее практически не чувствую. Голова раскалывается то ли от удара, то ли от дряни, которую Мишка мне под нос сунул. И даже малейшие движения отдаются нестерпимой болью в висках и затылке. Я прикована наручниками к батарее. Комната небольшая, но мебели в ней нет, за исключением двух стульев и маленького раскладного столика. Мой теперь уже бывший друг стоит возле единственного окна и курит в открытую форточку. Стон снова непроизвольно вырывается у меня из груди, хотя до сих пор, даже придя в себя, не хочу подавать признаков жизни. «Очнулась!» Парень тушит окурок, поворачиваясь в мою сторону. Подходит близко, присаживается на корточки. «Интересно, сколько я была в отключке?» «Судя по тому, что за окном вечереет, то несколько часов». «А я уже заждался тебя, красавица. Думал, удар не рассчитал. А в больничку тебя везти никак нельзя». «Значит, это ты?» Полушепотом произношу, еле шевеля языком. «А не Антон, как я думала раньше». «Что ты?» — смеется Михаил. «Наш золотой мальчик и мухи не обидит. Он честный и справедливый. И даже признает такое понятие, как совесть». «А ты, значит, решился?» Нет желания сдерживать свои эмоции. «Задолбало это безденежье!» Его слова звучат очень резко. Он встает и направляется назад к окну, на ходу подкуривая очередную сигарету. «И в тени этого мажора тоже надоело быть!» «Захотелось денег!» Тихо вздыхаю, откидывая голову к батарее, чтобы хоть на что-то опереться. «Что ты понимаешь?» Мишка злится, а в таком состоянии люди очень часто делают ошибки. «Всю жизнь я в тени Антошки! С самой школы только о нем и разговоров. А чем я хуже?» Парень поворачивается лицом ко мне. «У меня, между прочим, тоже родители богатые». «Только сынок у них непутевый». Тихо поддакиваю, а Мишка срывается с места, на ходу выкидывая недокуренную сигарету. Подлетает ко мне и резко хватает за волосы. Пульс бьет в висок со страшной силой. Черепушка вот-вот расколется на несколько частей от боли, но я не собираюсь показывать свою слабину и плакать. Не дождется. «Ты!» Его глаза горят. «Да что ты знаешь, коза драная! Думаешь, я не видел, как ты Антона взглядом еще тогда пожирала? Тоже повелась на красивую морду и мешок денег. А потом рыдала на моей груди, сопли развозила». «Я так понимаю, надо было на твою рожу любоваться?» «Откуда только силы берутся язвить этому придурку?» «Или тебе первому отдаться?» «Да пошла ты, сука!» Он резко бросает волосы, и моя голова соприкасается с батареей. Не сильно, но малоприятно. Мишка отходит, направляясь опять к окну. Я, кривясь, наблюдаю за ним. Еще одна сигарета, теперь уже в дрожащих пальцах парня. «Я так понимаю, что тобой движет зависть, друг мой». Пытаюсь и дальше его растормошить. «Чего ж сам-то бизнесменом не заделался?» Он зло смотрит на меня, а я продолжаю. «Вижу, что угадала. Неужели бизнес прогорел? И даже отчим богатый не помог?» Мишка молчит, продолжая нервно курить, глядя на меня. «После школы мы с тобой, друг мой ненаглядный, не общались какое-то время. Чем ты там занимался, я не в курсе. Поэтому могу только предположить». «Заткнись!» — Мишка шипит, глядя на меня с ненавистью. «И ты пошел на поклон к Антону», — продолжаю свою речь, игнорируя его злобные выпады, «который по доброте душевной пригрел тебя на груди. Дал работу, достаток, еще и другом, наверное, считал». «Заткнись!» — повторяется парень. Злится, уже не скрывая своего состояния, а во мне просыпается желание его добить, несмотря на нестерпимую боль. Что-то я раньше не замечала за собой особой кровожадности. «Мне нужны деньги», — уже спокойно обращается ко мне Михаил. «Те самые, которые Михалыч спрятал». «Видимо, не зря прятал. У Михалыча нюх был на всяких мерзавцев. Вот он и подстраховался». «Ну, раз уж у нас такая задушевная беседа, скажи мне, что это за деньги такие, из-за которых весь сыр-бор?» «А то ты не знаешь», — ухмыляется мой бывший одноклассник. «Представь себе, нет. Только в общих чертах, а хотелось бы конкретики. Во что ты меня втянул?» «Я честно не хотел», — вздыхает Мишка. «Так получилось», — делает паузу. «В клубе «Меридиан» у Антона есть подпольное казино. Конечно, это страшная тайна, о которой никто не должен знать. Но те, кому надо, знают. Заправляет там всем Игнат Волошин, с которым ты уже, как я понял, имела возможность познакомиться. Они вышли на Антона, предложили тому бизнес. Немного надавили, и ему пришлось согласиться». Парень снова делает паузу. «Михалыч был там вроде как смотрящий. Любят у нас блатные выражения, хоть и все уже давно стали добропорядочными гражданами. Но Михалыч — человек уважаемый. Доверяли ему москвичи. Он забирал всю выручку и вроде как приглядывал за порядком. За это получал свой процент. Часть денег отмывали через сервис. Антон, как ты понимаешь, тоже с этого что-то имел? Немного. Вроде как аренда. Раз в полгода была большая игра. Ставки в несколько раз больше, чем обычно. И люди, уважаемые, съезжались». «И ты на эти деньги позарился?» Я пытаюсь улыбнуться, но снова кривлюсь от боли. «Идиот, прости, Господи». $2 миллиона. Мишка смотрит на меня, не отводя взгляда. «Да хоть 22. Из моей груди вырывается стон, потому что терпеть боль уже больше нет сил. Ты хоть понимаешь, умник, с кем связался? Они тебя по стенке, как комара, раздавят. Еще и Антона подставил, придурок». «Если бы деньги были в сейфе у Михалыча, меня бы уже тут не было». «Но денег там не оказалось», — говорю, а про себя злорадствую. «Говорю ж тебе, Михалыч людей насквозь видел». «Значит, что-то заподозрил». «На чем поймал?» Прищуриваюсь, наблюдая, как мой друг нервничает еще сильнее. «Ведь что-то он тебе сказал перед тем, как ты треснул его по голове. И кот от сейфа не побоялся поведать, потому что был уверен, денег там нет». «Разговор мой подслушал». Мишка часто дышит, сжимая пальцы в кулаки. «Когда я с Рыжовым договаривался по телефону. Тому нужна была земля, мне деньги. Антон собирался с Михалычем встретиться. Но я подъехал к мужику на квартиру первым, якобы за деньгами. Частенько Антона подменял. Не думал, что в этот раз прогорит. Я же не знал, что Михалыч в курсе заговора». «Ты точно идиот». Тру висок свободной рукой, чтобы хоть немного успокоить боль. Вот теперь все встало на свои места. И практически не осталось тайн. «Ты же с Михалычем дружила. Не знаешь, куда он мог бабки спрятать?» «Понятия не имею». Отвечаю негромко, так как от шума и крика в голове колокольный звон. «Антон 100% знает». Парень подходит ко мне и присаживается на корточке. «Звони ему». Протягивает мне мой телефон. «Скажи, чтобы бабки привез. Тогда получит тебя целой и невредимой». «Какой же ты придурок, Андреев!» Тихо отвечаю, беря непристегнутой рукой свой мобильный. На экране высвечивается больше 40 пропущенных вызовов от Антона. «Мой любимый мальчик, прости меня, пожалуйста. Это я, дура, что не верила тебе. И даже какое-то время подозревала». Набираю до боли знакомый номер и, кривясь, подношу трубку к уху. Мой любимый мужчина отзывается после второго гудка. «Да». Его голос довольно спокойный. «Привет». Вздыхаю в ответ. «Аня, милая, ты где?» «Не знаю». Практически шепчу, так как громко говорить не могу из-за постоянной боли. «Это Мишка». Тяжело вздыхаю прямо в трубку. «Прости меня». «Понял уже». Антон никак не комментирует мою последнюю фразу. «Ладно, у нас еще будет время во всем разобраться, а мне повторно извиниться». «Телефон ему передай». Я слышу только Мишкины ответы, так как он отходит от меня на другой конец комнаты. «Я хочу свои деньги». Пауза. «Привезешь мне бабки, заберешь свою девку. Иначе пришлю ее тебе по кускам». После этих слов я стану, закрывая глаза. Лично мне уже все равно, что со мной сделает Мишка. Лишь бы боль прошла. «Ладно», — продолжает парень. «Старый рыбзавод, административное здание, третий кабинет по левой стороне. Жду». И он нажимает сброс. Несколько минут мы находимся в тишине. Но у меня в голове еще один вопрос, который не дает мне покоя. «Завещание, как я понимаю, ты подкинул специально, чтобы на меня обратили внимание». Произношу негромко, даже не открывая глаз. «Один вопрос, зачем?» Слышу, как Мишка негромко усмехается. Интересно, что он во всей этой ситуации смешного нашел? Ему бы о последствиях задуматься. А он не пойми, каким местом о чужих деньгах мечтает. Но парень молчит, не отвечая на мой вопрос, а я продолжаю и дальше сидеть с закрытыми глазами. Видеть не могу его тупую рожу. Как же я раньше-то за ним подлости не замечала. Думала, верный друг, надежный товарищ, и уж никак не продажная тварь. Еще и с полным отсутствием мозгов. Раздаются тихие шаги, которые приближаются ко мне. Шелест одежды. Значит, скорее всего, присел на корточки, потому что дыхание Мишки уже совсем рядом с моим лицом. Открываю медленно глаза и натыкаюсь на пристальный взгляд. Без ненависти. Только... «Я до сих пор тебя люблю». Мой одноклассник протягивает руку и проводит пальцами по моей щеке. Из-за боли даже нет сил, чтобы убрать голову. Его прикосновения вызывают только жалость и раздражение, а никак не нежные чувства, на которые намекает мой бывший друг. «Поехали со мной». «Куда?» — тихо задаю вопрос, поражаясь чужой тупости. «Без разницы». Мишка продолжает водить пальцами по моему лицу. «С двумя лимонами зеленых можно с комфортом устроиться где угодно. А потом в ближайшем лесочке будет гнить твой труп. И мой заодно, если мы сейчас вдвоем смоемся. И маме сообщат, что ее сын без вести пропал». Тяжело вздыхаю. «Андреев, ты так и не понял ничего. Если бы я хотела, то давно бы уже ответила тебе взаимностью. Но ты для меня просто друг, не более. Мне нужен Антон. Я его всегда любила и буду любить. Только его». Пристально смотрю на парня, а он медленно убирает руку и опускает голову вниз. «И деньги тут абсолютно ни при чем. И ты бы лучше не занимался глупостями, а свалил бы по-тихому. Михалыч придет в себя, отдаст Игнату деньги, а ты устроишься где-нибудь. Лучше уж без денег, но живой, чем в лесочке под елочкой, в виде корма червям или в тюрьме. Тебе срок не маленький светит, подумай хорошо». «Дура!» Мишка вскакивает на ноги. «Какая же ты дура, Мартынова! И я идиот, раз поверил, что прибежишь ко мне за помощью. Завещание я нашел в сейфе вместе с какими-то бумажками. Сначала забрал...» Парень ходит по комнате туда-сюда. Мельтешит перед глазами, отчего голова начинает кружиться еще сильнее. «А потом, когда в клубе подслушал, как Антон разговаривал с каким-то другом по телефону и сказал, что тебя возьмет с собой, решил завещание подкинуть. Старожилова в тюрьму. Мне Рыжов так пообещал. Останавливается и поворачивается лицом ко мне. А ты за помощью прибежишь прямиком в мои объятия, как к единственному другу. А там и... Точно идиот. Слышу до боли родной голос, который перебивает пламенную речь Михаила. Надо же, приехал, несмотря ни на что. Андреев резко поворачивается лицом к двери. На пороге стоит Антон и смотрит на меня. А мы даже не слышали, как он вошел в комнату. Пытаюсь улыбнуться, но от очередного приступа боли вырывается только стон. «Как ты, милая!» Мой любимый мужчина делает два шага вперед, но Мишка подлетает ко мне, доставая из-за пояса пистолет. «Не подходи!» — кричит Андреев, направляя оружие то на Антона, то на меня. «Не паникуй!» — Старожилов поднимает обе руки вверх. «Это того не стоит!» «Давай договоримся!» — делает паузу. «По-хорошему!» «Мне нужны деньги!» — кричит Андреев. И даже я замечаю, как дрожит его рука, в которой находится пистолет. Интересно, где Мишка оружие достал? «Денег у меня нет, зато есть клубы», — произносит Антон, а я замираю, глядя на его сосредоточенное лицо. «Он сейчас серьезно?» «Забирай их себе, я на тебя все перепишу. В обмен на девушку. Игнат претензии предъявлять не будет, я договорюсь. И с Михалычем уладим», — делает паузу. «Обещаю». «Ты врешь!» — орет Мишка в ответ. «Как только я отсюда выйду, меня посадят в тюрьму! Мне бабки нужны наличными, а не клубы твои! 2 миллионов у меня нет, и где они, я не знаю!» Антон разводит руками, после чего их опускает. «Я знаю!» Произношу негромко, тяжело вздыхая. «Ты, Андреев, баран тупоголовый! Завещание читал? Уже бы сам догадался, если бы был поумнее! Раз нет дома и в сервисе, то единственное место, куда Михалыч мог спрятать деньги за такой короткий срок, это дом его тетки, который он мне завещал в случае своей смерти». «Черт!» — произносит Мишка, опуская руку с пистолетом, поворачиваясь в мою сторону и глядя прямо в глаза. Небольшой паузы хватает, чтобы Антон преодолел расстояние в 3-4 метра и набросился на моего одноклассника, выкручивая Мишкину руку с оружием. Раздается оглушительный выстрел, а я зажмуриваю глаза, не желая верить в действительность. Слышу, как парни матерятся, а также какую-то возню. И тут на меня падает что-то тяжелое. Как потом выясняется, Антон толкнул Мишку, а тот свалился на меня сверху, и я в очередной раз бьюсь головой о батарею, теряя сознание. Меня кто-то несет на руках, на ходу произнося: «Мы в больницу». «А мы тут пока побеседуем с Михаилом». Слышу незнакомый мужской голос. «Заодно и за деньгами съездим». «Неужели ты думал, Мишаня?» Голос удаляется все сильнее. «Что Антон сам приедет, без меня?» «Ты ствол где взял?» «У Михалыча в сейфе». Последнее, что я отчетливо слышу. Меня куда-то кладут, скорее всего, на заднее сиденье автомобиля, так как через какой-то промежуток времени раздается звук двигателя. «Потерпи, милая, скоро приедем», — произносит любимый голос где-то вдалеке. «Ты правда готов был отдать все свои клубы Мишке?» Не знаю, откуда взялись силы спросить. «Я даже душу бы ему отдал, лишь бы с тобой ничего не случилось». Это последнее, что я слышу, прежде чем полностью отключиться. Сознание то возвращается ко мне, то снова пропадает. Периодически раздаются чьи-то голоса, но я с трудом понимаю, о чем говорят окружающие люди и где я нахожусь. Скорее всего, больница, потому что чувствую укол в руку и женский голос. «Бедная девочка!» Кто-то трогает мою голову, а мне хочется кричать, чтобы ее оставили в покое, так как боль невыносимая. «В 12-ю палату ее везите!» Слышу мужской голос. «Только осторожно!» Каталка, хлопки открывающихся и закрывающихся дверей, кто-то поднимает меня на руки и перекладывает на кровать. Тишина. Лишь боль в висках, которая начинает постепенно спадать. В голове пустота и спутанный клубок мыслей. Веки тяжелеют, и чувствую, что силы меня покидают. Уже практически отключившись, где-то вдалеке слышу, как кто-то заходит в палату. «У нее сильное сотрясение». Отчетливый голос, скорее всего, врача. «Мы ей вкололи обезболивающее и успокоительное». «Она спит?» — спрашивает Антон. «Да, практически», — отвечает врач. 10 минут у вас». Звук закрывающейся двери. Кто-то берет меня за руку, и еще остатком неотключившегося сознания понимаю, что это Старожилов. «Черт!» — ругается парень. «Прости меня, я никогда... самое лучшее...» Я уже уплываю в царство Морфея, и до меня доносятся только обрывки фраз. «Никогда в жизни...» «Влюбился в тебя во второй раз, как пацан!» Парень крепко сжимает мою руку, но я уже практически ничего не чувствую, так как сон накрывает меня с головой. «Ты самая красивая, самая лучшая. Никогда себе не простил бы. Люблю тебя». «И я тебя», — пытаюсь прошептать, после чего полностью отключаюсь.